Глава 12. «Я сразу должен оговориться, Марк», – осторожно начал Джгук. «Я больше не занимаюсь ввозом. Я осуществляю только предпродажную подготовку». «А кто занимается ввозом?» – спросила Лула. «Много кто», – Джгук неопределенно пожал плечами. «Серых виверн расселили по многим уголкам Вселенной. Заниматься их разведением и отловом могут многие. Тут проблема скорее в том, как ввести в город. Ведь ввоз системно запрещен». «Но как-то они все-таки ввозят», — продолжаю раскручивать большого змея. «Этим занимаются боги, имеющие достаточно большой личный пространственный карман». «Это какой нужно иметь карман, чтобы в него поместилась виверна?» — усомнилась Лула. «Зачем запихивать виверну?» — возразил Джгук. «Яйцо виверны не такое уж и большое. Ходоки, так у нас называют таких богов, проносят яйца своими тропами». «И много их, таких троп?» «Поверьте, Марк, я не знаю. Каждый держит это в секрете. Но я вам так скажу. Контрабандисты тоже не заинтересованы в диверсиях. Многие занимаются этим бизнесом по несколько тысяч лет и неплохо на этом зарабатывают». «То есть вы исключаете, что диверсию устроил кто-то из них?» «Скажем так, их я бы заподозрил в последнюю очередь». «Ну и кого вы в таком случае подозреваете?» «К сожалению, никого конкретного». «Это несерьезный разговор». «Послушайте, Марк, я всего лишь хочу сказать, что, возможно, вы не там ищете. Интересанта диверсии надо искать в другой среде». «Так, в какой среде?» «В последнее время в районе начались брожения. Я бы сказал, наметились нездоровые тенденции». «А поконкретнее?» «Мне сложно говорить конкретнее. Биобоги бузят. Биобоги устраивают какие-то марши протеста. Очевидно, их кто-то подначивает». «Биобоги? Это вы о ком?» «Формально мы все относимся к фракции зверобогов, но на самом деле это не так. В отличие от вас, людобогов, или тех же технобогов, мы не относимся к одному виду. Мы даже не относимся к одному типу». Покапль подменил понятие. «Правильно называть всех нас не зверобоги, а биобоги. Понимаете?» «Ну, допустим, понимаю. И что из этого?» «Не всем нравятся порядки, установленные по каплям. Раньше было иначе». «Просветите, пожалуйста, как было раньше». «Раньше не было Совета Верховных Правителей», — Змей-бог усмехнулся. «И фракций не было. Были отдельные родовые кланы». «То есть, по-вашему, биобоги хотят вернуть прежние времена?» «Поймите правильно, Марк. С тех пор прошли тысячелетия. Все так или иначе приспособились. Я даже считаю, единовластие пошло городу на пользу. Недовольные есть, недовольные всегда есть. Но это еще не причина для массовых протестов». «Ага. Вы хотите сказать, в городе появилась сила, которая раскачивает обстановку?» «Именно так, Марк. Кто-то хочет отобрать у Совета власть на волне массовых протестов». «Кто это может быть? Вы подозреваете кого-то конкретного?» Джгук с полминуты молчал, задумавшись. «Я одно могу сказать, Марк», — он, наконец, заговорил. «Этот кто-то ведет хитрую игру, предпочитая сам оставаться в тени. Так что все мои подозрения не стоят выеденного яйца. Давайте поступим по-другому. Как только поднимется новая волна беспорядков, я вам сразу сообщу. Появится шанс выяснить что-то по горячим следам». «Ну, хотя бы так, соглашаюсь неохотно. Буду ждать вашего сигнала». «Предложение Змеи-бога мне хорошим не кажется. Искать кукловода, устраивающего цветную революцию, надо отнюдь не в толпе протестующих. Простые участники процесса, как правило, сами не знают, под чью дудку пляшут. Ситуация осложняется еще тем, что мы с Лулой ни зверо, ни змея, ни насекомо-боги. Мы тут совсем чужаки. Внедриться в протестную среду мы вряд ли сможем. Наша зацепка за беса пока не дала никаких результатов, и не факт, что результат будет. Надеяться на беса глупо, а значит, придется работать с тем, что есть. Попрощавшись с Джгуком, вернулись в кабину. «Опять мы в этом дурацком положении, Марк. Иди туда, не знаю куда», – пожаловалась Лула. Тем не менее, змей подсказал направление. «И что ты думаешь? Версия про захват власти не кажется тебе надуманной?» «Вот именно эта версия кажется правдоподобной. Тут хотя бы понятен мотив для совершения диверсии. Все, хватит на сегодня расследований. Летим домой». Не зря говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. Для меня стало само собой разумеющимся проводить вечер в баре с Лулой и идти ночевать не в кабину, а в ее номер. Несмотря на уровень комфорта, кабина стойко ассоциируется с рабочим кабинетом. А у Лулы домашняя атмосфера, и нет ощущения, что дракон за мной постоянно подглядывает. В номере Лулы я позволяю себе раскрепоститься и немного подурачиться в ванной, что в кабине Гора было бы немыслимо. В его кабине я бы просто не смог расслабиться, да и ванны там никакой быть не может. Драконы не любят сырости, во всяком случае, если в ванну заливать не бухло. Я проснулся утром, когда Лула еще спала. Осторожно, чтобы не разбудить ее, вылез из-под одеяла и оделся. Чтобы не терять времени, заказал кофе прямо в кабину. У бармена теперь появились сразу три духа-помощника, которые на территории комплекса занимаются доставкой, а еще выполняют разные поручения. Один дух принес кофе, другой заправил дракона оранжевой маной. Наслаждаемся сервисом на пару со стариканом. Ему 10 литров оранжевой маны доставляет не меньше удовольствия, чем мне чашка утреннего кофе. «Куда летим?» В знак благодушного настроения Гор выпустил из левой ноздри дымную струю. «На Рублевку, Гор. Посмотрим, как обстоят дела в нашем торговом центре». «Переживаешь?» – спросил Гор с усмешкой. «Переживаю, не без этого. Драконы становятся дороговаты даже по рублевским меркам». «Это, парень, тебе божья кара», – многозначительно сообщил Гор. «Торговать драконами, с точки зрения нравственности, хуже, чем торговать рабами». «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Если б не я, ты бы на той парковке уже окаменел». «Ты купил меня за 6000 кворков. Собаки и то дороже стоят». «Ну ладно, не заводись, полетели. И не за 6, а за 6500». «Контора пишет». «Я сказал, полетели». По пути на Рублевку мы с Гором больше не разговаривали. Он порывался что-то еще сказать, но я демонстративно отключил канал ментальной связи. Когда мы сели у торгового центра, я пошел в здание, а он еще продолжал кипеть, как чайник, пуская густые дымные клубы из ноздрей и даже из ушей. Все-таки вредный он старикан. Бар встретил меня в торговом зале, будто поджидал. «Привет, Бар». «Привет, Марк. У тебя вид какой-то озабоченный. Что-то случилось?» «Ничего не случилось. Гор с утра подпортил настроение. Вот выставлю его на продажу. Пусть его купит какой-нибудь рублевский хам». «Не горячись, Марк. Не настолько плохо у нас идут дела, чтобы выставлять на продажу твоего Гора». «Ну, хоть ты меня порадуй. Драконов еще не всех продали?» «Продали, Марк. И завезли новых. Просто теперь берем 50 на 50. Премиум-класс разбавляем первым классом. Пойдем, сам посмотришь». Бар повел меня в зал, где выставлены драконы. Ценник на них вырос чуть не вдвое, но покупатели не шарахаются, присматриваются. И вообще в торговом зале довольно оживленно. «Не ожидал, что рублевская публика так легко воспримет повышение цен», признаюсь Бару. «Вообще-то, Марк, спрос изрядно просел», — пояснил Бар. «Но мы компенсируем духами». «Кем? Чем вы компенсируете?» «Духами, которых мы наделяем телесностью. Вот на них спрос хороший. На Рублевке формируется новая мода. становится престижно иметь духа-помощника. А, вот в чем дело. Теперь вижу. В самом деле, добрая половина присутствующих в торговом зале – это духи вроде нашей Олеси. Они сами подходят к покупателям и заговаривают с ними, предлагая приобрести помощника. Марк, ты как будто недоволен? Бар выразил недоумение. Духи уходят по хорошей цене. Мы в прибыли. Не в этом дело, Бар. Меня тут Гор обозвал работорговцем за то, что мы торгуем драконами. А мы теперь еще и духами торгуем. Но нет, Марк, успокоил Бар. Никакой работорговли. Все духи члены профсоюза. Мы оформляем договор найма на 5 лет. Поверь, ни в чью собственность они не переходят. Ты меня успокоил. Я тебе больше скажу. Мы вышли на прибыль и неплохо набираем обороты. Бар многозначительно подвигал бровями. Все пучком, Марк. Нам бы еще найти хороший канал поставки «Виверн». «Виверн?» А что ты удивляешься, Марк? На Рублевке «Виверны» тоже пользуются спросом. Особенно, когда драконы резко подорожали. Но тут есть нюанс. Ха, дай угадаю. Нюанс в том, что «Виверны» нужны шустрые и быстрые. Вот именно, подтвердил Бар. Покупатель просит птичек приемистых, чтоб за 5 секунд разгонялись до сотни. А где я таких возьму? Что? Ты знаешь, где таких можно брать? Я достал из пространственного кармана артефакт, который купил сегодня в лавке. Что это? Заинтересовался Бар. Артефакт доброжелательности, отвечаю с усмешкой. Пока ничего не понял. Я тоже понял не сразу. В общем, слушай, я пересказал Бару всю историю про серых виверн. Так это же тема, обрадовался Бар. Марк, мы обязательно должны наладить торговлю с этим джгуком. Будем выкупать у него всех оттюнингованных виверн. Прямо всех? Можешь не сомневаться, убежденно подтвердил Бар. Вряд ли он их много выбрасывает на рынок. И, скорее всего, продает недорого между своими, потому что боится засветиться. В твоих словах есть резон, соглашаюсь с Баром. Джгуку должно быть на руку, если его оттюнингованные виверны будут продаваться за пределами города богов. Вот именно. Мы обеспечим ему полную конспирацию. Через Рублевку проходит много торговых путей. Тут, как говорится, концов не найдешь. Понял тебя, Бар. Переговорю с большим змеем. Обязательно переговори, Марк. Я как раз тебя поджидал, хотел предложить тебе договориться с Покаплем. Думал, только Покапль банчит вивернами. А вариант с джгуком прямо шикарный. Пообещав Бару заняться вопросом поставки оттюнингованных виверн, вышел из торгового центра. Гор немного успокоился, но, увидев меня, демонстративно отвернул морду. «Не обижайся, старик», — сказал я примирительно. «Но нет у меня других вариантов. Не пересаживаться же мне на летающего голема». «Это и впрямь будет странно», — едко отозвался Гор. Торговец с драконами летает на деревянном буратине производства Техноса. Слушай, а хочешь, я попробую протолкнуть законопроект? Какой законопроект? Запретить торговлю драконами? Скептически переспросил Гор. Типа того. Тех же духов мы и принимаем в профсоюз. Почему бы не принимать в профсоюз драконов? Тебе не дадут принять такой закон. Категорически возразил дракон. Но спасибо. За что спасибо? За попытку. Ладно, проехали. Куда теперь? Сам знаешь, на арену. 40 минут полета, и я на арене. Наша боковая трибунка привычно пустует. Только энергетический якорь от Эмиты говорит о том, что Верховная опять проводит время со своей паствой. Я уселся на соседнее сиденье и тоже перенесся в свой подопечный мир. Теперь на сиденьях будет 2 энергетических якоря. Я пролетел над архипелагом, поражаясь, как быстро идет развитие моего народа. Я бы даже сказал, тревожно быстро. Не верю я в подарки судьбы. Всегда есть подвох. Мои котики развились не только до уровня средневековья, но и, можно сказать, вступили в новое время, в эпоху стремительных открытий и массового развития технологий. Наверное, будет не вполне корректно проводить прямое сравнение с земной историей. Все-таки технологии котиков в большей степени основаны на магии. Но некоторые аналогии напрашиваются сами собой. В моих подопечных появились корабли на лопастной тяге. Нечто похожее на первые паровые двигатели. Только вместо перегретого пара здесь используется магия воды. К тому же корпуса судов обшиты листовым железом. Ну чем не аналог парохода? На островах чадят дымом трубы первых заводов, отливая болванки сортового металла. Мануфактуры в промышленных масштабах изготавливают погонные метры тканей, шьют стандартизованную обувь, выдувают стеклянную тару. Уровень механизации труда вызывает оторопь. Когда они все это успели? И если мои котики так скаканули, то чего ждать от конкурирующих народов, поселившихся на материке? Двигатель внутреннего сгорания, артиллерию, первые танки? Лезу в меню технологического развития с единственной целью узнать, за чей счет весь этот банкет. Справка тут же выдает пояснение, что группа неизвестных меценатов вложила порядка 400 миллионов кворков в ускоренное развитие водного мира. 400 лямов! Приплыли, как говорится. За меня взялись по-серьезному. Я метнулся на материк, заранее готовясь увидеть плоды индустриализации и промышленной революции на территории противника. Однако ничего сверхординарного, ничего пугающего не увидел. Скорее наоборот. Мои подопечные уверенно держат шишку. Новые народы не превзошли котиков ни в чем. Хотя они тоже многому научились. Но от моих подопечных отстают. И еще как отстают. Все они тащат сырье либо продукцию низкого передела, чтобы обменяться с моими котиками на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Подводы с рудой, зерном, мясом, шкурами стекаются в одну точку и сбываются, чтобы приобрести товары, произведенные на мануфактурах и фабриках архипелага. В том месте на побережье, где мои котики спасли от гибели остатки народа кроков, вырос целый портовый город с огромным рынком. В прошлое мое посещение здесь была только пещера и возведенный Горынычем храм. Теперь это центр цивилизации и торговли. Как они успели возвести целый город? Светозор! Светозор! Своего нового главного жреца я нашел в самом высоком трехэтажном доме на первой береговой линии. «Рад твоему возвращению, благодетель!» Тут же отозвался мой жрец. Он сидел в окружении трех жен, как воспетый в песне султан. Причем все три жены из народа кроков. Походу, мой жрец всерьез взялся за скрещивание видов. По дому уже бегают пятеро карапузов, несущие гены как кроков, так и котиков. Как обстановка в целом? Светозор удивленно вскинул брови. Он не ожидал, что благодетель может чего-то не знать. Примерно как всегда. На неопределенный вопрос жрец выдал неопределенный ответ. Что-то не так, благодетель? Пока не знаю, но боюсь, что все не так. Какие настроения преобладают в твоем народе? Много ли недовольных? Настроения недовольных. Светозор побарабанил пальцами и задумался. Много недовольных. Так, насколько сильно они недовольны? И чем недовольны? «Всем подряд недовольны», – обличительно заявил жрец. «Мужи недовольны своими женами, жены недовольны мужьями, покупатели недовольны тем, что цены высоки, а продавцы, наоборот, недовольны, что цены низкие». «А много таких, кто недоволен общественным устройством? Может, кто-то считает, что блага распределяются неправильно? Или кто-то недоволен правителями?» «Про такое я ничего не слышал, благодетель». Светозор покачал головой. «Но поверь, благодетель, если кто-то захочет захватить власть, у того ничего не выйдет. Моя армия слишком сильна. Это признают во всех народах». Армия у котиков и в самом деле очень сильна. Никакой сравнимой силы даже близко нет ни на материке, ни на архипелаге. Личный состав доволен своим положением. Служить в армии считается почетным, престижным и прибыльным. Никаких брожений в рядах самих вооруженных сил я не заметил. Я вышел из мира котиков, вернувшись на трибуну стадиона, и отписал сообщение от Эмити. Больше мне не с кем посоветоваться. Верховная появилась на трибуне через минуту. «Привет, Марк!» «Здравствуй, Эмита. Кто-то вкинул в развитие моего мира 400 миллионов. Я не пойму, откуда ждать подвоха». «Скорее всего, ты не там ищешь подвох», — ответила Эмита. «Ты думаешь, опасность где-то внутри твоего мира?» «Ну да». «Твой мир разгоняют до того уровня развития, когда он будет внесен в реестр миров». «Пока не понял». «Когда мир достигнет определенного уровня развития, его вносят в реестр», – терпеливо повторила Верховная. «Мир становится доступен для посещений». «Ты хочешь сказать, кто-то готовит внешнее вторжение?» «Именно так, Марк». «Типа прилетят космические корабли и высадят десант?» «Зачем корабли? Корабли не обязательны. Достаточно открыть портал».